Идея новая. Никто ее не высказывал раньше. Ее надо обсудить во всех деталях, найти в ней уязвимые места, чтобы самому же и защитить их. А где, как ни в споре, это можно сделать наилучшим образом? И с кем, как не со скептически мыслящими друзьями, можно пуститься в обсуждение, пусть какое угодно ироническое по форме, но непременно доброжелательное по существу? А каковы причины, заставляющие автора доказывать свою правоту? Просто самолюбие или коробка конфет? Право же не имеет значения. Шоколад здесь скорее символ двух точек зрения, чем материальный стимул. К тому же не надо забывать существенного обстоятельства. Открытие задумывалось и делалось молодыми физиками, людьми остроумными, склонными к некоторой парадоксальности мышления, весьма ценящими необычные решения. К этому приучила их сама наука. Но мы уже должны привыкнуть к тому, что в физике все необычно, и идеи, и пути их воплощения. Глава 10. Абраму Федоровичу Йоффе везло на случайное открытие. Нет-нет, сам он их не делал, они почему-то происходили у других ученых в его присутствии. В первый раз это случилось с его иностранным коллегой, в другой — с его собственным учеником Николаем Семеновым, ныне академиком, героем социалистического труда, лауреатом Нобелевской премии. Семенову было тогда 29 лет, и он уже 5 лет заведовал лабораторией электронных явлений в физико-техническом институте в Ленинграде. Из них 3 года был еще и заместителем директора, а директором был Йоффе. То были удивительные годы. Молодое государство, молодые институты, молодые руководители и ученые молодые. Это обстоятельство немаловажное. Молодость не так чувствительна к лишениям, а время тяжелое. Нет топлива, нет воды, нет приборов. Это на работе. Нет еды дома. Есть только уверенность, что все это скоро будет, и какая-то дерзкая жизнерадостность, делающая невозможное возможным. Конец 1924 года. Ленинград. Физико-технический институт. Лаборатория Николая Семенова. 3 маленькие комнаты, довольно плотно уставленные приборами. Часть из них самодельные, часть новенькие, сверкающие стеклом и никелем. Их закупил в Германии Абрам Федорович. Среди серьезного академического интерьера странными пришельцами выглядят ампирные, павловские, барочные кресла, столы, стулья, шкафы. Эти следы былой роскоши привезли сюда из кладовых Зимнего дворца, когда 2 года назад институт получил новое здание, не приспособленное для научной работы, и его решили укомплектовать хорошей мебелью. А где самая лучшая мебель, как не в царском дворце? Разумеется, были взяты отдельные предметы обстановки, не представляющие художественной ценности. В лаборатории ведется одновременно несколько исследований. Руководитель лаборатории участвует в каждом из них не по положению, не потому что обязан руководить, а по душевной склонности, по горячему интересу, по нетерпению сердца. Разумеется, времени на все остальное остается очень мало. Он ведь еще заместитель директора и читает курс лекций студентам. А в 29 лет у человека есть еще все остальное. И вот в этой ситуации к Николаю Николаевичу как-то раз приходит молодая девушка. Здоровается, называет свое имя – Зина Вальта. Говорит, что окончила университет и хочет поступить в аспирантуру. Ее собеседник, как заместитель директора, уточняет, в какую лабораторию. Оказывается, что к нему в лабораторию. Тогда как заведующий лабораторией, Семенов вынужден ответить ей, что у него нет места. Зина смущается, мнется, говорит, что ей так много хорошего рассказали о работах здесь ведущихся, о руководителе этих работ. Ей очень хотелось бы, она надеется. Словом, происходит сцена, знакомая каждому, кто когда-либо выступал в роли просителя, роли, прямо скажем, не героического плана. Семенов обещает ей подумать, просит зайти через некоторое время, прощается.